Придется за обед им очень много заплатить. А теперь подумать надо мне о Дегре. Я место обещал для него занять в почтовой карете. А вот сюда спешат все горожане. Представился им случай приезжих оглядеть. Я знал, что человек великий наблюдатель. Карета должна остановиться. Наверное, здесь. Прощайте. Шутишь ты или смеешься? Лиско, ты нас не покидай. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. В соседний трактирчик идите, но не пейте там без меня. Кузину только встречу я, кузину только встречу я. И вновь я приду, вы там ждите. Не обмани, не оскорблять, молчать не то. Лиско. Ну что ж. Зла не помню, вас я прощаю, но в последний раз. В соседний трактирчик идите, но не пейте там без меня. Кузину только встречу я. И вновь я приду, вы там ждите. И скоро к вам я вернусь. Погоди, погоди, погоди! Сейчас, скорее вещи нам неси!